Глава 29. В какой-то момент Крейг подумал, что они никогда не выберутся из леса. Он не сможет развернуться и будет ехать в поисках стоянки на обочине, а дорога будет становиться все круче и круче. Наконец они съедут с дороги прямо в пропасть и будут падать, падать. Это всего лишь фобия, пытался убедить себя он, открывая дверь газетного киоска. Страх уйдет, когда они выберутся из этого проклятого местного климата. Желтозубая улыбка владельца померкла, когда Крейг принялся изучать прилавок. «Если вы хотите купить сегодняшнюю газету, то вам не повезло. Скорее всего, доставщики прессы бастуют. Но наверняка это неизвестно, потому что радио и телефоны не работают. Мы привыкли здесь к странной погоде, но такого я что-то не припомню». «Полагаю, вы не знаете, когда это закончится. Могу лишь сказать, что если будет гроза, то чем скорее она начнется, тем лучше для всех нас». Крейг вернулся в машину и поделился новостями с Верой и Юстасом. Так звали комика в униформе почтальона. Он сел за руль и включил радио в надежде, что владелец киоска ошибся. Но на всех частотах не было даже помех. Лишь тишина. Настолько глубокая, что все звуки, казалось, потонули в ней. Он проехал мимо людей, сплетничающих о чем-то в свете витрин. Длинные узкие окна церкви сияли сквозь листву деревьев. Дом Хейзел стоял во тьме за ожерельем уличных фонарей. «Интересно, что она сейчас делает», — подумал Крейг. «Живет своей жизнью. Это все, что ему нужно было знать. Если, конечно, своей, а не жизнью Бенедикта». В нескольких ярдах от коттеджа висел знак, отменяющий ограничение скорости в пределах населенного пункта. Белый диск с горизонтально черной полосой, словно зрачок овечьего глаза. Машина карабкалась наверх между папоротников, недвижимых словно фотографии, до хребта, с которого открывался вид на пустоши. Впереди дорога извивалась между холмами, размытыми темнотой, и в этой темноте Крейг не мог отличить траву от вереска. Он с трудом верил в то, что сейчас позднее летнее утро, и отчаянно хотел выбраться из-под этого черного неба, которое почти касалось пустошей. «Ничего страшного», — тихо сказала Вера. «Когда-нибудь выглянет солнце». И в этот момент ему показалось, что он увидел слабое свечение за холмами. Он старался ехать как можно быстрее. В свете фар было видно лишь дорогу, и ему казалось, что вокруг них смыкается тьма. Кочки сияли по краям канавы, овцы смотрели на них желтыми глазами. Дорога ушла вверх. Автомобиль на скорости наехал на гребень холма, и Крейг ударил по тормозам. На дальнем холме виднелся солнечный свет. Это была лишь тонкая полоска на горизонте, словно кто-то не до конца опустил завесу тьмы. Крейг почувствовал себя песчинкой под огромной массой черноты. Край дальнего холма светился зеленью молодой влажной травы. Свет казался таким ярким по сравнению с окружающей темнотой и манил к себе. «Это то, что мы искали», — сказал Юстас и кашлянул, словно сделал это не впопад. «Так оно и есть», — подтвердил Крейг, улыбнувшись ему в зеркало заднего вида. Машина набрала скорость и неслась вниз по склону, мимо овцы, глядевшей на них с края канавы, ее подбородок лежал на кочке. Следующий склон, идущий наверх, оказался длиннее предыдущего. Крейг инстинктивно притормозил на гребне. На мгновение, когда свет фар скользнул в пустоту, ему показалось, что машина несется прямо к обрыву. Полоска света вдалеке стала тоньше. Ну и что? Это лишь предвестник полей, дорог и домов, залитых солнечным светом, которые ждут их за монотонными темными холмами. Лучи фар задрожали. Неужели они действительно падают? Или впереди спустился туман? Холод просочился в салон машины. Он ослабил педаль газа, и на то, чтобы доехать до вершины следующего холма, ушла вечность, словно они увязли в темном болоте. Но когда машина переехала через гребень, и перед ними открылся вид на пустоши, полоска света исчезла. «Спокойной ночи», — пробормотал Юстас. Возможно, это была шутка. Вера рассмеялась, но Крейг не был уверен, сделала ли она это из вежливости или из-за напряжения. Или этот холм был ниже остальных, или грозовые облака продвинулись чуть дальше. Он нажал на педаль газа, но как только машина поехала вниз, свет фар начал тускнеть. Дело не в тумане, и ему точно это не показалось. Нужно ехать как можно быстрее, чтобы подзарядить аккумулятор. Ему не хотелось вылезать из машины посреди мрачных пустошей. Ну и пусть с каждым рывком лучей фар ему казалось, что он съезжает с дороги. Он ехал недостаточно быстро. Фары осветили морду еще одной овцы, которая таращилась на них у края канавы. Вера сдавленно вскрикнула. От неожиданности, — подумал Крейг. Он надеялся, что она не заметила, что челюсть животного лежала на асфальте, а его распухшие желтые глаза не двигались в свете фар. Скорее всего, овца умерла в канаве. Ее туловище осталось валяться там. И тут он вспомнил, что другие овцы, которые им встретились, тоже не двигались, и он видел только их головы вдоль дороги. Может, на пустошах поселилась дикая собака? Он снова надавил на газ, свет фар скользнул по пустой дороге и устремился наверх. Его тело напряглось. Он со всей силы крутанул руль и ударил по тормозам. За следующим гребнем не было ничего, кроме тьмы. Не может быть. Дорога не может просто оборваться. Наверное, они не заметили предупреждающий знак и доехали до крутого поворота. Он опустил окно и вгляделся вперед. Потом открыл дверь и высунулся из машины, дрожа всем телом. Их окружала глубокая тишина и леденящая тьма. Он видел небольшой участок дороги и еле различимые кочки вдоль канавы. Но впереди лежала тьма, которая казалась монолитной, словно глыба черного льда. Крейг захлопнул дверь и опустился на водительское сиденье, словно физическое ощущение автомобиля способно победить панику. Возможно, если он выключит фары, то увидит то, что находится впереди. Он потянулся дрожащей рукой к выключателю, когда услышал сдавленный голос Веры. «Аккумулятор садится. Поворачивай назад». Он сразу же поехал задним ходом, вниз по склону, в поисках места для разворота. Ему было неприятно осознавать, как он был рад предлогу повернуть назад. Крейг посмотрел на жену, потом взглянул через плечо и развернул автомобиль. Но когда он посмотрел на Юстаса, его снова накрыло волной паники. Юстас был напуган так же, как и Вера, так же, как и сам Крейг. И на этот раз дело было не в детском страхе. Что бы это ни было, они все видели это.